Девочка-муравей. Афганистан. Жил в одном селении мудрец, который любил часами сидеть на берегу Арыка, размышляя о непрочности и изменчивости всего земного. И вот однажды он сидел так, погруженный в думы, а над ним пролетал преследуемый соколом воробей. Воробей держал в клюве муравья и, пролетая над Арыком, выпустил муравья из клюва. Муравей упал у самых ног мудреца. Тот поднял его и, жалея, отнес домой. Тут надо сказать, что мудрец еще был и волшебником. Во всяком случае, он знал заклинания, с помощью которых можно превращать одно живое существо в другое. Принеся муравья домой, он положил его на пол и, повернувшись лицом к востоку, произнес нужные слова, отчего муравей стал расти, менять свой облик и превратился в красивую маленькую девочку. Мудрец взял ее за руку и отвел к своему другу, у которого было уже несколько детей и которому нетрудно было вырастить еще одного ребенка. Шли годы, и девочка превратилась в стройную прекрасную девушку. Тогда мудрец призвал к себе ее приемного отца, и они стали рассуждать, что делать дальше. «Я думаю, — сказал друг, — что настало время найти того, с кем она может идти дальше по жизни. В нашем селении много крепких и красивых мужчин, давай спросим ее». Но девушка, когда предстала перед ними, а она была действительно умна и красива, ответила: «О вы, чьим словам я должна и готова повиноваться! Не кажется ли вам, что те мужчины, о которых вы говорите, уступают мне в достоинствах? А вы столько раз учили меня, что только равенство соединяет сердца». «Ты права», — ответил, подумав, мудрец. «Но кто в этом мире достойнее и безупречнее всех? Самый сильный. А кто сильнее всех? Солнце. Оно побеждает даже мрак». «Хорошо, пусть будет солнце», — согласилась девушка. И рано утром, едва только солнце взошло над вершинами Гиндукуша, мудрец крикнул: «О, светило! Эта девушка достойна самого могущественного друга. Не возьмешь ли ты ее себе в спутники?» «Она прекрасна», — ответило солнце. «И я была бы рада, если бы рядом со мной всегда сияла она. Но, увы, не я самая сильная и могущественная, а туча, даже небольшое облачко, легко закрывает меня». Тогда мудрец и девушка отправились к туче. Они нашли ее у подножия высокой горы. «Что делать?» — ответила им туча. «И я была бы рада иметь тебя подругой, но мое могущество ограничено. Ветер гонит меня куда хочет». Они обратились к ветру. «Разве это сила и мощь, то, что есть у меня?» — воскликнул ветер. «Только слабые тучи да гибкие деревья уступают мне. Посмотрите на гору, как несокрушима она, как прочно вросла в землю. Могущественнее ее, по-моему, нет ничего». Мудрец обратился к горе. «Скажу по справедливости, уж если кто и обладает могуществом и настоящей силой, то это муравьи», — ответила ему гора. «Действительно, я не поддаюсь пока ветру, но муравьи уже изрыли все мое тело, расширили все трещинки. Скоро мне наступит конец, а я ничего не могу с ними поделать, ни прогнать их, ни уйти от них». «Подожди меня», — — сказал мудрец девушке, подошел к горе, выбрал среди тысяч муравьев одного, взял на палец и вернулся туда, где стояла красавица. — Ты слышала все, — сказал он ей. — Подходит он тебе? — Конечно, — ответила девушка, — ведь он равен мне достоинством, и он действительно самый сильный. И тогда мудрец, повернувшись лицом к востоку, произнес известные ему слова, заклинание подействовало. Тело девушки стало уменьшаться, изменять форму, и она опять превратилась в муравья. Два муравья взяли друг друга за руки и скрылись в расселине горы.